Эндокринная регуляция. От греческих слов «эндон» – «внутри» плюс «крино» – «отделяю». Действие регуляторных веществ на отдаленные от места их выделения участки организма.